что влюблен Настю и долго условия этой игры страдать, хотя не знаешь толком, куда ведет открытый путь. Наив он, как фитиль сгорает, и ничего нельзя вернуть, и быть на землю опускает. О нем мечтать и проецировать желание, и журавля ловить, искать синицы, не воздав внимания, но соль проверить, придав вкус, поймет не всяк ее науку. Отрекся сестер, пройдя искус, беду, нужду и мать разлуку. Куда ведет открытый путь? Наив он, как фитиль сгорает, и ничего нельзя вернуть, и быть на землю опускает. Oh,